рассвета снова я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск и словно замер целый мир завороженно. Вы так высоко парите, здесь внизу меня не замечая. Но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнаете вы, маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, и рамп и свет нас разлучает. Как вам верит ваша ученица? Я ищу вас спасения и мечтаю, сидя в этом зале, вместе с вами быть на сцене, вместе с вами музыке служить. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, но у нас одна, да-да, одна, святая к музыке к музыке любовь.